эту войну уже не выиграть. «Нет», — заговорил он вслух, бессвязно и громко, — «нет-нет-нет, что-то должно, вождь, чудо, несмотря ни на что, обязательно». И только после этого огляделся. Вокруг никого, даже чтобы погасить пожар. Сельма Нойбауэр наконец замолкла. Лицо ее вспухло от слез, шелковый французский халат тоже был весь в подтеках, толстые руки тряслись. «Этой ночью они не прилетят», — рассуждал Нойбауэр без особой, впрочем, уверенности. «Итак, весь город пылает. Что им еще бомбить? Твою виллу, твой доходный дом, твой сад. Ведь это все еще цело, не так ли?» Нойбауэр с трудом подавил гнев и страх, что все именно так и будет. «Не говори ерунды. Не прилетят же они специально из-за меня. Другие дома, магазины другие, другие фабрики. Кое-что еще осталось». «Сельма», — она перебила его, — «можешь говорить все, что угодно». Лицо ее снова раскраснелось. «Я отправляюсь наверх, в лагерь, даже если мне придется спать с арестантами. Здесь, в городе, я не останусь, в этой крысоловке. Не желаю, чтобы меня тут прихлопнуло. Тебе это, конечно, все равно, лишь бы ты сам был в безопасности, подальше от передовой, как всегда». Пусть расхлебывают другие, то есть мы. Как это на тебя похоже?» Нойбауэр оскорбленно смотрел на жену. «Ничуть это на меня не похоже, и ты прекрасно это знаешь. Взгляни на свои платья, туфли, халаты, пеньюары. Все из Парижа. Кто тебе все это достал?» «Я. А твои кружева? Тончайшие бельгийские. Это я для тебя их выписывал. Твое меховое манто, твоя меховая накидка. Это я заказал их для тебя в Варшаве. Взгляни на твои погреба и кладовки, на этот дом. Уж я ли о тебе не заботился? Одну мелочь ты позабыл. Гроб. Но это и сейчас еще не поздно, если поторопиться. Правда, завтра утром это будет недешево. По всей Германии сейчас люди гробы ищут. Но ты-то у себя в лагере сможешь сделать на заказ, верно? У тебя там работников хватит». «Так, да? Вот она, значит, твоя благодарность. За все, чем я для тебя рисковал. Вот она, благодарность». Но Сельма даже не слушала Нойбауэра. «Не хочу сгореть заживо, не хочу, чтобы меня разорвало на куски!» Тут она вспомнила о дочери. «Фрея, ты слышишь, что говорит твой отец? Твой родной отец! Все, о чем мы просим, это переночевать у него там, наверху, и больше ничего, только спасти нашу жизнь, но он нам отказывает. Партия, видите ли! Что скажет Диц? А что Диц говорит про бомбы? Почему партия против бомб ничего не предпримет? Это твоя партия!» «Тихо, Сельма! Тихо, Сельма! Ты слышишь, Фрея? Тихо! Стоять смирно! Умирать тихо! Тихо, Сельма! Только одно и знает, как попугай!» 50 тысяч человек точно в таком же положении», — проговорил Нойбауэр устало. «Все, мне нет дела до 50 тысяч. И эти 50 тысяч тоже ничуть не волнуют, подохну я или нет. Побереги эту свою статистику для партийных митингов». «Мой бог! Бог? Где он, бог? Вы его изгнали. Только не говори мне о боге». «Почему я ей не врежу?» — думал Нойбауэр. «Откуда вдруг такая усталость? Надо ей вмазать, поставить на место, твердо, по-мужски. 130 тысяч потерял, а тут эта орущая баба. Надо ее приструнить».